Валерий Горбань. Чеченская обойма. Авитаминоз. Вот и закончилась наша первая ночь в Грозном. Закончилась без суеты, без страха. Если подсокали мои орлы зубами, то не из-за пулявшей всю ночь по блоку биатлонки, а от неожиданного, после вчерашней дневной жары, ночного заморозка. Так что, командир, через левое плечо поплюй, но, похоже, можешь себя поздравить. Пусть командировка только начинается. Пусть это всего лишь одна из предназначенных твоему отряду 45 ночей. Пусть война в любой момент может подкинуть любой страшный сюрприз. А все-таки ты готов, и орлы твои готовы. А солнышко снова шпарит. Воспоминания о ночном заморозке вместе с потом из-под сферы солеными ручейками утекли. Даже страшно думать, что дома еще сугробы лежат и метели вовсю буянят. Сейчас бы о крошечке холодненькой. Кстати, вчера, когда шли на базу из Гуоша, проезжали мимо рынка. Похоже, в Грозном народ действует по правилу: война войной, а торговля по расписанию. На рынке народу полно, и издалека видно, что прилавки зеленью забиты. А хочется зеленочки-то, травки силосу, витаминчиков. Правда, мужики в комендатуре говорили, что цены на рынке еще высоковаты, надо чуть подождать. Да только дорога ложка к обеду. Когда всего полно будет, то и охотка отойдет. А вот сейчас лучком зеленым в солонку ткнуть, да с черным хлебушком его. Или редисочки свежей, ядреной, похрустеть. Все, сил нет, слюна аж фонтаном брызжет. И вообще, аль мы не крутые, аль мы не заслужили. Котяра, здесь командир. Давай готовь машину и группу прикрытия. Смотаемся на рынок, посмотрим, как тут народ живет. Да надо к обеду зелени набрать, а то мы как бригада вурдалаков выглядим. Морды бледные, губы синие. В медицинские учебники можно фотографировать. В раздел про авитаминоз. Сколько тебе времени нужно? 5 минут. Время пошло. 5 не 5, но через 10 минут уже и Урал у комендатуры выпросили. И сопровождение в полном боевом из-под брезента радостными физиономиями сияет. Ну, понятное дело, весь цвет отряда здесь. Первый выход в город на оперативный простор. Это тебе не на блоке торчать, марсианские пейзажи на грозненском асфальте рассматривать. Рынок как рынок. Все та же туреччина, китайчина. Польский ширпотреб попадается. Все те же сникерсы, марсы, пепсиколы. Торгашки в основном чеченки. Галдят как положено. Зазывают, подначивают. По-русски почти все нормально говорят. Только гласные тянут. Нараспев как-то произносят. Шипящие очень любят. И букву «В» смешно выговаривают. Губы в трубочку, как англичане свое «W», из-за которого до сих пор Шерлок Холмс в разных изданиях то с Уотсоном, то с Ватсоном за злодеями бегает. Мужиков мало. Только мясо продают 2 или 3. Да водку 1. Несколько человек у киосков на корточках сидят. Надо повнимательней быть. А то в толпе и стрелять не надо. Сунут за точку под броник. Ты еще по инерции идти будешь, а твой приятель уже испариться 3 раза успеет. Не разбегаться, группа, идем, повнимательней. Вот она, зелень кучерявая. Вот она, родимая. Тут надо кота вперед запускать. Ох и мастер торговаться. Рожа уже в улыбке расплылась. Глазенки заблестели. В своей стихии человек. Что-то с первой хозяйкой не сторговались. Ну понятно, кто ж на Кавказе товар с первого захода берет. Тут торговаться не умеет, себя не уважать. Только делать это надо красиво. Не жлобство ради, а искусство для. Красивый торг — это состязание поэтов. Ну вот, тетка-покупательница весь кайф обломала. По виду своя русачка, только странная какая-то. Бледная, лицо как испитое, дерганное, похоже, с легкой шизой. Котяра и вторая продавщица уже целую сагу о молодой редиске сложили. Уже партию на 2 голоса без фортепиано дружненько так стали выводить. А эта подошла, теребит пучки. То и не так, это не так. Есть такая категория рыночных посетителей. Им в удовольствие пройти, поприцениваться, ничего не купить. Зато каждому продавцу его товара хаять, желчь слить. Обычно торгашки таких мгновенно вычисляют и либо игнорируют, либо сразу отсылают подальше. Но наша чеченка вежливая оказалась, хоть и видно, что ничего эта тетка покупать не будет, хоть и сбила она нам торг красивый, но не злится продавщица, отвечает ей на все вопросы, разговаривает вежливо. Наверное, боится русской при нас дерзить. То-то, это вам не 94-й, когда русских здесь любая мразь ноги вытирала. Теперь у них защитники есть. Ну, вы будете брать что-нибудь? Котяра ухмыляется галантно. Нет, дорого. Что это за цена? С ума сошли совсем. Женщина бережно кладет пучок редиски на место. Что ж не швырнула для полноты возмущения. И, отвернувшись, уходит наконец. Ну и ладно, и нам пора. Котяра затаривается в два пакета, сбив цену чуть ли не в половину. Хозяйка торжественно в знак признания его несомненного таланта и еще три пучка укропа бесплатно вручает. Комплименты, обещание теперь покупать зелень только у этой красавицы, благо ее джигита рядом нет. Аплодисменты, занавес. А на базе уже борщ с тушенкой доваривают. Сейчас мы туда укропчику, чесноку, да под лучок. Есть счастье на свете, люди добрые. Вон как наряд в столовой при виде роскоши такой развеселился. Так, пока они борщ доводят до абсолютного совершенства, а столы до уровня фламандских натюрмортов, надо быстренько в комендатуру мотнуться. Замкоменданта по милиции обещал подготовить график патрулирования. Да если честно, и желание поделиться первыми впечатлениями аж распирает. Что-то нет Федорыча ни в штабной комнате, ни в спальне. Может, на улице? В комендатуре два входа-выхода. Один со двора для своих, второй снаружи, к шлагбауму и пункту выдачи гуманитарки. Точно, вот он, возле шлагбаума с народом стоит. Откуда их столько? Старики, женщины, некоторые с детьми. Есть и чеченцы, но в основном свои, славяне. И тоже лица странные, мимика дерганая и блеск в глазах, как у той женщины на рынке. Федорыч им что-то объясняет, мягко так, как доктор тяжело больным. «Чуть-чуть подождите, сейчас подойдет помощник по тылу, обязательно поможем, хоть немножко, но поможем». Ко мне направился. Надо расспросить, что тут за народное собрание. «Здравствуй, дорогой, как первая ночь, без проблем. Ну и молодцы, а у нас вон, видишь?» «Вот беда, беда, посмотришь на людей. Самому три дня кусок в горло не лезет. А как всем помочь? Красный Крест только рекламу создает, да политику качает. А реальная помощь мизерная. Гуманитарку привозят. Ее всю сильненькие да блатные растаскивают. Люди сутками в очередях стоят, дождаться не могут. В обмороки падают. Чеченцам легче. У них родня в селах. Кому совсем не вмоготу, уезжают к своим. В городе все равно ни работы, ни условий для нормальной жизни. А эти... Пока бои шли, по подвалам сотнями от голода и жажды умирали. Вышли из подвалов, а кто их накормит? Где квартиру уцелели? Мародеры прошлись. Рады последние вещи за банку тушенки отдать. А где те вещи? Одна надежда на нас. А что у нас? Склады, что ли? Мы тут уже все, что могли, поотдавали. Перловку, пшено, макароны разные. А все равно капля в море. По помойкам бродят. Да сейчас и на помойках ничего не найдешь. На рынках побираются. Вокруг еды ходят, смотрят. Оторваться и уйти не могут. А купить не на что. Слушай, ты хоть за сутки немного отдохнул? Что-то выглядишь неважно, не приболел? Да нет, все нормально. Климат непривычный, жарковато. Ничего, освоимся. Я к своим пойду. А насчет патрулирования попозже зайду. Ладно? Хорошо, давай попозже. Но все-таки, дружище, ты в медпункт зайди. Что-то ты мне не нравишься. Я сам себе не нравлюсь, Валерий Федорович. Ненавижу. Ненавижу это тупое самовлюбленное животное, стоявшее в двух шагах от смертельно голодной женщины и не догадавшаяся протянуть ей хотя бы жалкий пучок редиски. Сытый голодного не разумеет. Какие слова страшные! «Командир, обед готов!» «Что-то неохота! Жара, что ли?» «Командир! Давайте пока без меня, я попозже. Саня, ты вчера ворчал, что нам крупы всякой напихали на целый полк. Все равно мы ее есть не будем. Собери быстренько, да еще что-нибудь. Там у комендатуры люди голодные стоят». Мы готовились к этой войне. Нам рассказывали, как вести себя с местными при проверке документов. Но среди местных десятки тысяч русских, украинцев, армян, евреев. Мы до автоматизма отрабатывали действия при штурмах зданий и при зачистке населенных пунктов. И мы твердо усвоили, что в подвал всегда нужно заходить втроем. Сначала граната, а затем ты, Калашников. Но как штурмовать дома и подвалы, в которых укрываются не только боевики, но и чудом уцелевшие под бомбежками и артобстрелами люди? Мы изучали методы своего выживания в экстремальных условиях, но представить себе не могли, что будем жевать свои сытные пайки под голодными взглядами истощенных людей. Нас, сытых, здоровых и сильных, учили защищать этих людей с оружием в руках. И вот мы пришли. Ну что, командир, ты готов к такой войне? Мораторий, день второй. Эх, хороший был денек, эх, хороший, ласковый такой. И ребята из комендатуры хороши, говорили им балбесам, не место это для отдыха, для трепотни, на виду у зеленки, за метровой стеночкой. На мораторий понадеялись, на душманскую сознательность. Покрепче бы вас обложить, да и другие теперь слова нужны. Терпи, Витек, терпи. Терпи, брат, сейчас укольчик заработает, полегче будет. Ничего, Сашок, ничего. Сейчас мы эту хреновину выдернем. Ты не смотри только. Там ничего страшного, ничего там нету. Оба-на, готово. Держи, на память. Да, кость цела, цела, смотри. Обе дырки сбоку. Куда его, куда? В бочину. Ох, ё. Ты терпи, брат, терпи. Где машина, вашу мать? «Чего орешь? Стоит машина! Куда она выскочит, если шмелей долбят? Спалят в первом переулке! Терпи, Витек, терпи, брат!» Не умеют плакать мужики, не умеют. И жалеть не умеют. Но сколько тепла и силы в словах простых. «Терпи, брат, терпи!» Валерка-дознаватель весь кровяными дорожками поверху дубленой шкуры расчерчен. Кончиком финки из-под кожи кусочек металла выковырнул, морщится. Ранка небольшая, но как бы с металлоломом, заразу гангренозную не занесло. «А ну-ка, тезка, одеколончику тебе в дырочку! А-а-а, ругайся, ори!» Не орет, зубы хрустят, сейчас посыпятся осколками белыми, но не орет. Казачище кубанский, бугай здоровый. А Витек тяжелый, очень тяжелый. Возле пупка дырочка небольшая, только страшноватая она, дырочка эта. Кровь из нее толчками, черными сгустками. Нехорошо это, ох, нехорошо. Но ведь жилистый чертила, может, выкарабкается? Не выкарабкался Витек, умер через сутки. У брата-бамовца из руки под локтем донышко от гранаты подствольника торчит. Хорош пятачок. Белый братан, весь белый, глаза блестят безумно. Но нельзя пока трогать эту блямбу, нельзя. Может, она сейчас зубом рваным за нерв зацепилась, а может, боком своим блестящим разорванную артерию пережала. Два тюбика промедола, два пакета перевязочных поверх натюрморта этого, мясо с металлом. Терпи, брат, терпи. А в соседней комнате ржачка. Собровец в руках свой камуфляж вертит. Штаны, решето, муку сеять можно. Но счастье его, не на заднице штаны были, сушились после стирки. Перекур у сябров. Глаза блестят, языки работают. А руки ловко цинки порят, магазины набивают, запалы в гранаты вкручивают. Эта смена весь боекомплект отработала. Смоленские, Через них испокон веку российского ни один супостат без хорошей плюхи не пройдет. Сейчас вторая смена бьется, только треск с бабахами стоит. Да комендатура подпрыгивает и раскачивается, как старая баржа в шторм. Шлеп, шлеп, шлеп. Это пули мешки оконные целуют. Дум, дум, дум. А это из-под ствольников вдарили. Прилетели, как грачи черной стайкой. Когда сам стреляешь, видишь их, а когда в тебя, видишь только вспышку смертную, да фонтанчики от осколков, да брызги крови. Бум, бабах! Это гранатомет. Или шмелем впарили наши из-за заборчика. А заборчик метрах в 15 от комендатуры. И лупит реактивная струя в стенку так, что все прыгает, и мешки с окон валятся. Впрочем, когда чужой подарок прилетает, эффект тот же. Но веселее думать, что свои бьют.